ними в контакт, и это отвратительно, но в то же время ты сразу узнаешь их. Не их как таковых, а их как часть самого себя. Мне кажется, всякий, у кого бывает видение... Не было у меня никаких видений, Каллы. Когда я видел спросонью, со мной был Уайт. А когда я видел Рондуа, со мной был ты. Позволь мне закончить то, что я собиралась сказать. Все увиденное и пережитое тобой, это же болгарская музыка. Поначалу ты отшатнулся и состроил кислую мину, поскольку раньше ничего подобного не слышал. Но потом начал притопывать ногой, думая, а штука-то в общем ничего. Так было у меня с Рондуа. А ты помнишь заключительные слова моей книги? Я только их и могу теперь цитировать, поскольку только они по-прежнему отражают мои чувства. Трудно убедить себя, что твой дом там, где ты находишься в данный момент. И это не всегда то место, где находится твое сердце. Иногда у меня получается, а иногда нет. Жаль, ты не видел своего лица, когда говорил, дружок. Что бы сейчас ни происходило, оно тебя явно поражает. Это как раз все то, что ты любишь. Призраки, фильмы, помощь другим людям. Просто раньше ты никогда не слышал, чтобы так играли. И такое исполнение кажется тебе чертовски странным. Хочешь, дам тебе практический совет. Так вот, слушай. Побыстрее возвращайся туда и посмотри, чем ты можешь помочь. Я думаю, ангел хочет, чтобы, встретившись с ужасами и злом в кино, люди просто смеялись. Вот так и сними эту сцену. Похоже, Фил, вольно или невольно, изобразил зло хорошим, слишком хорошим. И именно из-за этого началась такая кутерьма. Но, в принципе, ты, наверное, прав. Мне все эти полуночи никогда не казались такими уж пугающими. Действительно, от них бегут мурашки по телу. В них, как надо, завывают и вскрикивают. Но в конечном итоге все это так себе. Скажи, а Вертон Болтон никогда не рассказывал тебе о попкорнометре для фильмов, нет? Но это чистая правда. Идешь в кино и покупаешь порцию попкорна, неважно какого размера, можно даже шоколадку. Если фильм отличный, он тебя так захватывает, что ты съедаешь только половину или треть, и так далее по нисходящей. К примеру, знаешь, сколько попкорна я съела на твоей последней картине? «Ни крошки, клянусь Богом», — спросил у Дэнни. «Знаешь, сколько я умяла на последней полуночи?» «Почти 2 пакета изюма в шоколаде, свой и почти весь у Дэнни. А знаешь, почему я запомнила?» «Когда он обнаружил, что я съела большую часть его конфет, мы прямо в кино поругались, и мне пришлось купить ему еще пакет». «Хорош фильм, да?» Съедаешь 2 пакета конфет, да еще и успеваешь поссориться с мужем прямо. Слышь, Ларри, лучше заткни-ка ты свое поганое хлебало, да иди куда подальше. Неподалеку от нас тщедушный парнишка-пуэрториканец тыкал пальцем в грудь сидящего рядом с ним здоровенного негра. «Да пошел ты в жопу, Карлос! Как я говорю, так оно и есть!» Перепалка становилась все громче. «А чего еще ожидать в Нью-Йорке?» Я уже начал было поворачиваться обратно к Карлин, когда разбилась первая тарелка. Снова обернувшись, я увидел, что те двое начали пихать друг друга.